Как быстро! Спустя несколько минут паровоз набрал скорости, стук коротких трехметровых рельсов под колесами слился в один слитный шелест. Верст 30 в час, прикинул я, тоже бросив взгляд в окно. Скорость быстро скачущей лошади, только наш паровоз не устает и может так ехать часами. Паровоз, попробовала девушка новое для себя слово на язык. Везет с помощью пара, да, именно так. К сожалению, вкорячить наш стандартный, выпускавшийся уже относительно большой партией, 80-сильный паровик в габариты локомотива не удалось. Пришлось его кромсать, чтобы на выходе получился коротыш в 60 с небольшим сил. Притом снизилась и надежность машины, из-за чего она регулярно выходила из строя, благо взрывов и жертв еще ни разу не было. По причине слабого паровоза пришлось уменьшить количество вагонов, сократив их всего до 5, плюс скорость, которую мог набирать наш поезд с максимальной загрузкой, не превышала 35 примерно километров в час, что по местным меркам было чрезвычайно быстро, а по моим субъективным, крайне медленно. Таких игрушечных паровозов на линии работало сейчас 8 штук, 4 пары. Поскольку ветка была однопутная, на середине пути находился разъезд, позволяющий двум составам находиться в движении одновременно. Всего в день совершалось 4-5 рейсов, причем поезда ходили почти всегда заполненными под завязку. Жителям столицы игрушка еще не приелась, и они с удовольствием приобщались к передовым техническим достижениям. Благо по случаю запуска первой железной дороги была проведена соответствующая рекламная кампания. Никаких денег, как уже упоминал, предприятие пока не приносило. Ни о каких прибылях при таких объемах перевозки людей и столь низкой стоимости билета и речи идти не могло. Даже то, что паровозы приспособили для работы не на дорогом привозном угле, а на местном торфе, добываемом буквально из соседнего болота, не могло никак исправить положение. При этом при всем, несмотря на все проблемы, я считал проект царско-сельской железной дороги полностью удачным. Даже если не говорить о международном престиже и первенстве России в деле такого хай-тека, как регулярные железнодорожные пассажирские перевозки, свою основную функцию подготовки кадров и отработки технологий построенная ветка выполняла на все 100. Постепенно обучались машинисты, стрелочники, обходчики и прочие путейцы, совершенствовалась техника, неуклонно появлялось понимание того, что нужно делать и что не нужно. Даже сама методика прокладки пути, тут нам просто никто подсказать не мог, поскольку мы были первыми. На железной дороге вовсю работали студенты Института инженеров путей и сообщения, где с 1817 года должен был открыться отдельный железнодорожный факультет. Впрочем, учитывая количество слушателей во всем институте, впору было создавать специализированный вуз, готовящий кадры исключительно для железной дороги. Потому что те 200 инженеров, которые выпускал в год вышеупомянутый институт при масштабировании строительства железных дорог, были количеством явно недостаточным. Там впору о тысячах работников говорить. Остановились. Прилипшая к стеклу Александра прокомментировала увиденное снаружи. «Мы приехали?» «Нет, еще», усмехнулся я. «Середина пути. Сейчас подъедет поезд с другой стороны, заедет вот на тот путь, мы поменяемся местами и поедем дальше». «Как интересно», пробормотала девушка, разглядывая вовсю парящий паровоз, подтянувший вагоны со стороны царского села. «Проворный. Это его имя?» «Да», уподобившись прилежному папочке, терпеливо продолжил я описывать все происходящие принцессе. Каждый паровоз получил свое имя. Пока их мало, можно каждого персонализировать. А потом паровозов станет тысячи, десятки тысяч, как карет. Мы же не даем каретам имена собственные. Кстати о масштабировании. На Урале еще зимой этого года началась потихоньку стройка дороги Нижний Тагил-Пермь. Если смотреть по прямой, то там выходило примерно 200 километров. Однако, учитывая сложный рельеф, горы и те самые пресловутые овраги, на деле вышло все 250 с двумя относительно крупными мостами через Чусовую и Сылву. По плану строительство было рассчитано на 4 года. Пока укладывали только одну колею плюс станции на пути следования были не предусмотрены, все же линия проектировалась в первую очередь как заводская. С другой стороны, ничего в будущем не мешало при необходимости расширить линию до двух путей и оборудовать всем необходимым для перевозки людей. Еще минут через 15, примерно, мы добрались до конечной станции. В царском селе вокзал был оформлен в модерновом стиле. Ажурное кованое чугунное плетение и много стекла. Учитывая, что пока так никто не строил, смотрелось более чем интересно. «А дальше куда дорога идет?» – задала Александра резонный в общем-то вопрос. «Строим продолжение ветки в сторону Гатчины. Там дворец моей сестры Екатерины, который ранее занимала мама, сосланная после известных событий в Москву», – мысленно добавил я. «Император Александр любит ездить туда в гости, но не любит тратить на это много времени, поэтому он попросил меня удлинить железную дорогу еще на 20 верст. Думаю, к началу следующего года закончим, а дальше строить дорогу будем». Было видно, что девушка в восторге от всего увиденного. «Будем», подтвердил я, «не в ближайшие пару лет, но будем. Отсюда ветка пойдет на запад в сторону Нарвы и Ревеля. А дальше все, наверное». Я пожал плечами, довольный в душе, что удалось произвести такое впечатление. «Еще одна ветка пойдет из Петербурга на Москву. Возле Новгорода сделаем ответвление на Псков и дальше на Ригу, а оттуда на Вильно и Варшаву. А из Варшавы построим дорогу в Берлин, и ты сможешь ездить в гости к родителям гораздо чаще, если захочешь, конечно. Весь путь отсюда и до столицы Пруссии займет дня 2-3, вряд ли больше. 3 дня, задумчиво пробормотала жена, пораженная перспективами. «Сейчас, если передвигаться по суше, такая дорога заняла бы 3 недели. Неделю, если скакать во весь опор, загоняя себя и лошадей, но принцессы в каретах, понятное дело, передвигались медленнее. Так быстро. Да, солнышко», я наклонился и чмокнул девушку в носик. «Мир становится меньше. Скоро путешествие вокруг земного шара будет занимать не год, а всего 80 дней. Глава 6. Бабах, твою мать». Я инстинктивно втянул голову в плечи и обернулся в ту сторону, откуда раздался взрыв. «Не беспокойтесь, Николай Павлович, это горы взрывают». «Я не беспокоюсь», немного ворчливо ответил инженеру. «Просто неожиданный громкий звук. Расскажите лучше, как дела продвигаются. Знаете, читать сухие строчки отчетов, это совсем не так интересно, как слушать собственными ушами». «Да, конечно, ваше императорское высочество», Рерберг переступил через валяющееся прямо на дороге бревно и указал рукой на небольшой домик, казавшийся небольшим островком стабильности посреди бесконечного хаоса стройки. «Давайте пройдем в дирекцию, там и бумаги все в наличии, потише все-таки будет». Я только недовольно покачал головой. Несмотря на бравурные отчеты, стройка уже на стартовом этапе начала отставать от графика. Местные на это смотрели философски, а вот мне растягивать удовольствие совсем не хотелось. Поэтому в сентябре 1817 года я решил совместить приятное с полезным. Схватил новоиспеченную жену в охапку и устроил круиз по российским рекам в сторону Нижнего Тагила. С какой стороны ни посмотри, сомнительного свойства свадебное путешествие, однако ничего лучше все равно в ближайшее время не предвиделось. В Европе на фоне происходящего катаклизма, а по-другому это назвать было просто невозможно, потихоньку начал бунтовать народ. Кое-как пережившие зиму 16-17 годов люди надеялись на хороший урожай, однако погода вновь подвела. Пусть не так, как в 16-м году, но урожаи были очень далеки от ожиданий. Ну а запасов-то на вторую голодную зиму уже просто не осталось. Сначала доведенные до отчаяния люди, которым просто нечего было жрать, стали выходить на большую дорогу. В городах стихийно возникающие толпы стали грабить магазины. Особенно в этом плане отличилась Вестфалия, где продолжал просиживать штаны на троне непутевый брат Наполеона жиром. Потом кто-то бросил клич, что во всем виноваты дворяне и особенно французы. Причем эта сугубо политическая уже мысль достаточно быстро овладела массами, что намекало на солидную подпитку ее дензнаками. Не нужно было быть гением, чтобы понимать, чьи островные уши за этим торчат. В итоге Бонапарту пришлось поднимать армию и вводить ее на территорию всего Рейнского союза, пока бунты не переросли в полномасштабную общенародную революцию. За всей этой катавасией с интересом наблюдали Австрия и Пруссия, которые и сами готовы были всегда прийти не выручку. Была бы выручка, было неспокойно в Испании. Противостояние между королем Фердинандом и Кортесами постепенно переросло в открытую гражданскую войну. Пока стычки были только локальными, стороны копили силы, готовясь к окончательному решению вопроса, но чувствовалось, что полыхнуть может буквально в любой момент. В такой ситуации отправленное в еще в прошлом году посольство на Пиренеи добилось полнейшего успеха. Поначалу, пока ситуация в самой Испании была неопределенной, Фердинанд долго-долго мурыжил наших послов, не говоря ни да ни нет, выставляя заведомо неприемлемые условия и всячески уклоняясь от конкретных решений. Он был явно не в восторге от активизации Российской империи на том направлении. Очевидно, что еще один сильный игрок на Тихом океане Фердинанду не был нужен совершенно. Так продолжалось до начала 1817 года, когда на фоне голода в Европе и на полуострове тоже начались заметные проблемы. Скачком выросли цены на продукты, бедняки начали в прямом смысле умирать с голоду, но хуже того, в казне просто не оказалось денег на выплаты жалования солдатам и офицерам. Это не могло не иметь значительных последствий. В январе вспыхнуло восстание в Галисии, через две недели взбунтовались солдаты в Кадисе. Посланные из столицы на юг полки 19 февраля были разбиты в стычке у моста через Гвадалквивир у селения Монтора. Битвой это безобразие назвать язык не повернулся бы даже у самого оптимистичного хрониста. С обеих сторон встретились две примерно одинаковой степени оборванности банды и победила та, которая была более голодной. Когда жрать нечего, порой открываются невиданные ранее вершины храбрости. Фердинанд, окопавшийся в северных провинциях страны, мгновенно стал куда более сговорчив, благо один раз он уже кусок страны отдал, так что подписывать сомнительного свойства соглашения ему было не привыкать. Король к этому времени уже готов был на многое, чуть ли не на все, ради получения хоть сколько-нибудь существенной помощи со стороны. 26 марта был подписан договор между Российской империей и Испанским королевством о сотрудничестве и совместных действиях в колониях. По нему Испания отказывалась от претензий в пользу России на все земли в Северной Америке, лежащие севернее 42 параллели. Учитывая, что там не было испанских поселений и близко, это была такая себе уступка. Кроме того, Испания передавала в аренду на 100 лет земли Северной Калифорнии от 38 до 42 параллели. Тут уже испанские поселения имелись, хоть и немногочисленные, и главным условием было не притеснение местных испанцев и не ущемление католической церкви на этих землях. Кроме того, договорились о том, что Россия получит возможность наладить транзит грузов и переселенцев через центральноамериканский перешеек, с тем условием, что наши войска будут охранять указанную территорию, а также при необходимости содействовать лоялистам в войне против местных сепаратистов. Ну и по мелочи, поставки оружия, продовольствия в кредит, мир, дружба, жвачка. Жаль только, что договор подписали поздно, и вторая группа переселенцев, отправившаяся в Русскую Америку, вынуждена была последовать по стопам первой, по длинному маршруту в обход всего южноамериканского континента. Хотя с другой стороны маршрут через Никарагуа все равно раньше года эдак 19-го, а то и 20-го вряд ли бы заработал. Слишком уж велики расстояния и слишком уж медленно в эти времена двигается транспорт, а туда и войска нужно перекинуть, и снабжение наладить, и с местными как-то договориться. Маршрут опять же проработать заранее. Быстро все это не организуешь. Пока, в общем, не было понятно, чем все закончится, однако для путешествий по Европе время было совершенно точно не самое лучшее. На Урал мы отправились на одном из первых больших грузопассажирских пароходов, предназначенном не только для кротких местных рейсов вокруг столицы, но и для длительных переходов по большим российским рекам. 90-сильная машина с определенным трудом тянула пузатую плоскодонную баржу, иногда почихивая черным дымом. Однако это было все равно гораздо быстрее, чем под парусом или на веслах. Александра была в восторге. Чего-чего, а пароходов пока еще кроме России мало, где можно было встретить. А так, чтобы это были не просто игрушки, рассчитанные на увеселение почтенной публики, а действительно рабочие лошадки, так и вовсе. В Нижний Тагил мы прибыли 27 сентября под аккомпанемент зарядивших мелких осенних дождей. Вот присаживайтесь. Николай Павлович, извините за беспорядок, сами понимаете. Не особо, если честно, то, что я видел вокруг, мне не очень нравилось. Стройка стройкой, но и полный кавардак разводить тоже, последнее дело. С чем связано отставание от утвержденного графика? Сложный рельеф, ваше императорское высочество. Рерберг уловил в моем голосе приближающуюся грозу и перешел на более официальный язык. Холмистая местность. Приходится много проводить взрывных работ. Я думал, с появлением нитроглицерина эти работы наоборот ускорятся. Я недоуменно поднял бровь. Насколько я понимаю, новая взрывчатка куда более подходит для подобной деятельности, чем тот же пероксилин, не говоря уже про черный порох. Да, у нас наконец-то появился нитроглицерин. Пока еще в совсем небольших количествах и с большими проблемами. Минимум два случая гибели рабочих. Это то, о чем я знал, О всяких мелких инцидентах мне даже не докладывали, но тем не менее это был прорыв. Как оказалось, теоретически технология производства нитроглицерина сама по себе не слишком сложная. Основная проблема была в чистоте используемых компонентов, в которых даже наличие небольшого количества посторонних примесей изрядно увеличивало шанс на спонтанный взрыв. А вот с эти как раз дела обстояли весьма и весьма посредственно. Ну и конечно, несмотря на десятилетний уже опыт работы со взрывчаткой на нашем химическом заводе, подготовленных кадров все равно постоянно не хватало. Даже открытие вечерней школы для рабочих и отдельно, такого себе техникума при производстве никак не успевало закрывать кадровый голод постоянно расширяющихся фабрик. Привлекать же переселенцев из-за границы к стратегическим и секретным производствам я все еще считал слишком опасным. Тем более, что химическое производство пока еще оставалось под Питером, хоть мысль перенести его куда-нибудь вглубь страны уже имелась. А значит, всяких посторонних глаз тут было как блох на собаке. «Это, конечно, так, ваше высочество», – пробормотал Рерберг. Инженер был в сущности еще очень молодым парнем, и опыта управления такими большими стройками у него не было. Проблема была только в том, что подобного опыта еще не было ни у кого в мире. До нас столь масштабных железнодорожных строек еще просто никто не затевал. Вот только с применением нитроглицерина на практике существуют известные проблемы. Несмотря на все меры предосторожности, за 4 месяца у нас 6 несчастных случаев, 4 человека погибли. Понятно, то, что с нитроглицерином начнутся проблемы, было очевидно с самого начала. Однако изготовить из него динамит оказалось тоже не так просто. Над этим сейчас активно трудились мои химики, но до получения результата было еще достаточно далеко. К сожалению, с чем нужно смешивать капризную взрывчатку для придания ей большей стабильности, я не помнил, приходилось работать методом тыка, научного и не только. То есть проблема только во взрывчатке, не только, пожал плечами инженер, остро не хватает рабочих рук. Местность вокруг не самая густонаселенная. Так, чувствуя, что нащупал корень проблемы, протянул я, и сколько сейчас человек работает на стройке? Не знаю, пожал плечами Рерберг. В каком смысле не знаете? Ну, они то приходят, то уходят. А зарплату вы скольким людям платите? Я нехорошо прищурился, глядя на мгновенно вспотевшего инженера. То, что на стройке будут воровать, очевидное дело. Вот только вопрос в проценте сворованного и в соблюдении сроков, а также качества строительства. Пока воруют по чуть-чуть, и это глобально не вредит работе, я был готов мириться с традиционным русским недугом. В конце концов, всех казнокрадов не пересажаешь, но тут воровство явно пошло во вред делу. Где у вас зарплатные ведомости? Сколько вообще получают тут работники? Не знаю, ваше императорское высочество, я такими вещами не интересуюсь. А чем вы интересуетесь, могу я поинтересоваться? Непосредственно ходом строительства, ваше императорское высочество. Понятно. Я пробарабанил пальцами по столешнице. А ну-ка пойдем за мной. Я поднялся и решительно двинул на улицу. Никогда не любил делать разносы, однако порой без хорошего пинка было просто не обойтись. Строительная площадка выглядела такой себе гусеницей, медленно ползущей вдоль размеченной трассы. Где-то там впереди еще подрывали скалы, чуть ближе занимались формированием насыпи, потом укладкой шпал и рельс. По уже построенному железнодорожному полотну к месту строительства от Нижнего Тагила подвозили все необходимые стройматериалы, инструменты, провизию. Пока повозки были на конной тяге, но уже в следующем году мы собирались переправить на Урал первый экспериментальный магистральный паровоз, способный тянуть несколько полноценных груженных вагонов. Это должно было значительно упростить всю логистику стройки. С началом дождей местность начала стремительно размокать, что явно тоже не добавляло скорости строительству. При этом отсыпать дороги щебнем, простейшее и напрашивающееся само собой решение, почему-то никто не озаботился. И это при том, что при взрывных работах этого добра должно было оставаться с запасом. Понятно почему, исключительно по общей русской безалаберности. Ты, я подошел к одному из рабочих, только что закончивших укладку очередной шпалы и засыпающим ее щебнем. Я, ваша милость, мужик выглядел совершенно обыденно. Суконный кафтан, перепачканный пылью, такие же штаны, лапти с обмотками, на голове почему-то теплый не по погоде треух. Впрочем, выглядел головной убор столь потрепанным, что вероятно уже мог считаться скорее всесезонным, чем зимним. Обветренное лицо и растрепанная борода затрудняли идентификацию возраста, но на первый взгляд я бы дал рабочему лет 30. «Ваше высочество», — перебил мужика Рерберг. «Да какая разница», — отмахнулся я. «Вот бы еще сейчас перед мужиком с лопатой титулами хвастаться. Тебе сколько платят за работу, дык это?» Мужик, явно не ожидавший такого вопроса, немного растерялся. Почесав затылок здоровой мозолистой пятерней, он потупил несколько секунд и выдал ответ: 4 копейки в день, ваше высочество. Что за херня, вызверился я на Ремберга, почему у нас по смете 20 копеек заложено, а он 4 получает? Не могу знать, ваше высочество, и так не очень высокий инженер, казалось, съежился до совсем карликового состояния. Тебя кто на работу нанимал? Я вновь повернулся к мужику. С ним я постарался говорить максимально спокойным голосом. У простых мужиков было неприятное свойство замыкаться в себе и кивать болванчиком, если на них начинаешь давить, а мне нужны были подробности. Да и не виноват был мужик совершенно ни в чем, чтобы на него кричать. Не нанимались мы, пожал плечами рабочий, из крепостных мы Пермской губернии. Приехали к нашему барону деловые купчишки, он нас издал на работы. Обещали платить 10 копеек в день. Но тут кормежка, жилье, штрафы всякие. Вот и выходит копейки 4 на круг, может меньше даже. Так, это явно выходило за рамки 10 условных процентов воровства, которые я готов был терпеть. Если тырит 3/4 от выделенной суммы, то это точно выходит за все мыслимые и немыслимые пределы. При детальном рассмотрении оказалось, что вместо найма свободных рабочих, благо это Урал и кроме крепостных крестьян тут были еще и свободные, плюс в эти места за последние несколько лет было переселено около 40 тысяч душ. За деньги руководство стройки предпочло договориться с помещиками из центральных губерний и притащить оттуда бесплатную рабочую силу. По документам деньги шли как жалование в полном объеме, а на практике рабочих даже кормили как попало. Все это быстро привело к тому, что горе-строители начали умирать пачками и пытаться отсюда сбежать. Естественно, все утвержденные графики быстро стали съезжать вправо. Пришлось отправлять Александру в столицу, а самому оставаться на месте и брать контроль за стройкой в свои руки. Не то, чтобы я действительно в этом что-то смыслил, но само присутствие великого князя, двух десятков шныряющих по округе егерей и нескольких служащих из СИП, их я вызвал уже когда понял, что сам не справлюсь, изрядно дисциплинировало местных махинаторов. Нет, нескольких особо отъявленных казнокрадов пришлось, конечно, отправить на каторгу, куда же без этого. Но остальные, более вменяемые, быстро научились работать нормально. «Тебя Антип зовут?» Я поднял глаза от бумаги на стоящего передо мной мужика. «Антип, ваше сочество», — кивнул мужик, явно робея и не зная, куда деть руки. Кривые мозолистые пальцы суетливо теребили сдернутый с головы, подбитый мехом грешневик. «А фамилия, отчество?» — задал я следующий вопрос. «Да сядь ты, не мельтеши! Куда нам фамилия?» Рылом не вышли, пожал плечами рабочий. А отца так само ж Антипом звали. «Откуда ты, Антип Антипыч?» «Дык это», мужик смущенно от такого обращения почесал затылок. «Из Казанской губернии, село Лишево». «Ну, значит, и сам Лишевым будешь», окрестил я мужика. «Мне Иван Иванович сказал, что ты из всех работников самый смекалистый, исполнительный авторитет среди остальных мужиков имеешь, они тебя гласным кликнули». Сидящий рядом Рерберг явно был не в восторге от того, что приехавший из столицы великий князь не удовлетворился поверхностной проверкой, а полез вглубь. «Ну, это, да, ваше сочество, я у себя в селе на работах за головного был, ну и здесь оно как-то само». «Хорошо, такой ответ меня устроил. Ты же крепостной?» «Ну да, волю хочешь, это как?» «Не понял Антип». «Что как?» Немного раздраженно передразнил я рабочего. «Выкуплю я тебя у твоего барина, раз ты такой хороший работник. Ну или вернее денег тебе дам. Сам выкупишься по закону о вольных хлебопашцах». «Воля, это хорошо», — кивнул Лишев, вмиг растеряв демонстрируемую до этого тугоумость. «Только извините, ваше высочество, вам-то это зачем? Эта стройка не последняя, у меня в планах проложить еще 1000 верст железной дороги, использовать на этом деле криворуких крестьян на цахи, которые могут только копать и таскать, паршивое дело. Мне нужны люди, которые будут строить железные дороги на профессиональной основе. Заключим с тобой договор, лет на 10. Будешь у меня бригадой командовать, жалование положу, не обижу. Кормежка, жилье, все пропишем на бумаге, чтобы без обмана». «Хм», задумчиво протянул Антип, видимо, пытаясь найти подвох. «А ежели я опосля, как договор закончится, работать больше не захочу, дадите уйти, ха. После того, как будешь получать тут не 5 копеек в день, а скажем рублей 30 или 40 в месяц, с чистой командной работы, куда, в земле ковыряться, если такой дурак, то сможешь уйти, куда захочешь. Ну а будешь работать плохо, или забухаешь, не приведи Господь, так получишь плетей, и то, что ты не крепостной, никак этого избежать не поможет, добавил я в конце немного кнута, а то люди, если их только пряниками мотивировать, очень быстро наглеют и начинают принимать хорошие отношения как должное. Я доступно излагаю, доступно, ваше сочество, кивнул крестьянин. Судя по сдвинутым в кучу бровям, у него в голове сейчас проходила сложнейшая работа по осознанию будущих карьерных перспектив. В итоге было сформировано несколько бригад, которые занялись строительством, так сказать, профессионально. Им, конечно, и платить пришлось соответственно, однако деньги у меня были, да и не видел я ничего плохого в том, чтобы достойно оплачивать тяжелый труд. Заказал из столицы несколько полевых кухонь, выписал армейские палатки с печками, выделил средства на закупку дров для отопления, наладил немного быт строителей, чтобы они не мерли как мухи. С кухнями из Питера привезли один из первых экспериментальных паровозов, типа того, что работал на Царскосельской дороге, чтобы он курсировал по уже положенному участку пути. В общем, немного упорядочил местный бардак. Более того, зимой, пока земляные работы отложены до весны, я настоял на открытии школы для всех желающих получить минимальное образование, благо у Демидова были под рукой учителя и все, что для этого нужно. Глядишь, лет через 10 кто-нибудь из нынешних таскальщиков шпал сможет выбиться в большие начальники. Сам же я возвращался буквально уже в декабре перед самым ледоставом, на последнем идущем обратно в столицу пароходе. Хотел вернуться домой к Рождеству, чтобы отпраздновать его с семьей, но не успел. В верховьях Волги к концу декабря лед уже полностью закрыл поверхность воды, и от Ярославля пришлось добираться по суше. В Питер я приехал только 3 января 1818 года, где меня ждала новость о том, что я скоро стану отцом. Интерлюдия 3. Федор Иванович, записывающего в журнал результаты качественных испытаний последней партии начальника участка, окликнул молодой посыльный. Забавный вихрастый паренек, напоминал пробившемуся с самых низов рабочему себя в молодости. Такой же бойкий и неунывающий, вас это, к директору зовут, срочно. Что там? Подняв голову от уходящих вниз рядами чисел, спросил Федор. Парнишка только плечами пожал, потом задумался на несколько секунд и выдал дополнительную информацию. Начальство приехало большое, всех разогнали, чтобы никто просто так по территории не слонялся. Понятно, иду. Рабочий со вздохом закрыл журнал, сунул его в несгораемый шкаф к кипе прочих различной важности бумаг, закрыл ключом и пару раз хикнув на мягкий восковой кружок, придавил ее личным оттиском. Безопасность на заводе была поставлена во главе угла, логично, учитывая, что производство работало с порохом и другими взрывчатыми веществами. С одной стороны, нужно было защищать рабочих от самих себя, чтобы они по дурости не взорвались и не подняли на воздух весь завод. Это, по правде говоря, получалось это не всегда. Мелкие происшествия случались регулярно. Оторванным на работе пальцем или ожогом на щеке тут кого-то удивить было сложно. За несоблюдение техники безопасности на заводе нещадно штрафовали, а порой и вовсе выставляли за забор без лишних разговоров, что, впрочем, остальными воспринималось с определенным пониманием. Отправиться на тот свет из-за чужой глупости желающих было не так много. С другой стороны, шныряющие тут и там охранники, набранные из недавних отставников, пристально наблюдали за соблюдением секретности. Чего-чего, а всяческих интересных секретов на заводе было более чем вдоволь, поэтому тут существовала достаточно жесткая система безопасности, направленная на недопущение утекания важной производственной информации на сторону. Производственная площадка была обнесена высоким забором, периметр которого патрулировали накрученное начальством стража. Через проходную можно было пройти только по предъявлении соответствующего документа, а весь завод был поделен на участки. Каждый работник имел доступ только к своему рабочему месту. Просто так слоняться по территории было строжайше запрещено. Ежемесячно охране завода устраивалась проверка, специально нанятые великим князем люди пытались проникнуть на охраняемую территорию или подкупить кого-нибудь из работников, чтобы пролезть в святая святых и условно выкрасть хранящиеся там секреты. По первоаудиторам нередко сопутствовал успех, что выливалось в массовом депримировании всей службы охраны, а несколько откровенно нерадивых работников и вовсе лишились своих, весьма нужно признать, теплых мест. Со временем охрана наблатыкалась перехватывать разных темных личностей еще дальних, что называется, подступах, и откровенные провалы стали совсем редки. Впрочем, полностью они не исчезли, что позволяло держать заводскую стражу в известном тонусе. «Добрый день, господа», – поздоровался Федор с начальством, войдя в большую комнату для переговоров. Там за массивным овальным столом красного дерева сидел директор завода Ющевич, руководитель всего химического направления деятельности великого князя граф Севергина и еще несколько неизвестных начальнику участка персон. Судя по их дорогим одеждам, один из гостей, весьма молодо выглядящий на лицо, щеголял даже генеральскими эполетами, и именно его облик показался вошедшему смутно знакомым. Посетители были людьми высокого статуса. «А это наш Федор Иванович Попович», — представил остальным вошедшего Ющевич. «Именно о нем мы я вам и писал. Молод, талантлив, работоспособен, уважаем среди работников, но при этом не допускает понебратства, не брезгует самообразованием. Хороший работник с задатками руководителя. Все как вы любите, ваше императорское высочество». В этот момент Федор наконец вспомнил, откуда ему знакомо лицо молодого генерала. Это именно он 10 лет назад отправил его на тайное задание, которое принесло в итоге 250 рублей, трехлетний его оклад на секундочку на тот момент, если без премии и доплат считать, и особое расположение начальства. Тот короткий эпизод во многом изменил жизнь мастерового. На полученные деньги он смог нанять преподавателей и сдать экстерном курс столичного коммерческого училища, что открыло перед молодым рабочим перспективы карьерного роста. Теперь, став руководителем участка и имея в подчинении два десятка рабочих, Федор мог с уверенностью сказать, что воплотил свою детскую мечту. Он обретался в столице, хорошо зарабатывал, жил в выделенных от завода меблированных комнатах, которые деревенским родителям и не снились. Счастливо женился недавно на дочери купца третьей гильдии и уже имел двух маленьких детей. «Мы, кажется, знакомы», — прищурившись, посмотрел на вошедшего великий князь. «Во всяком случае, лицо я ваше уже точно где-то видел». «Да, ваше императорское высочество», — кивнул Федор, присаживаясь на указанный ему стул. Сорочка на спине под шерстяным сюртуком, несмотря на холодное время года, мгновенно повлажнела. Сидеть со столь высоким начальством за одним столом бывшему рабочему еще не доводилось. 10 лет назад я по вашему распоряжению передал какие-то образцы неким темным личностям, о чем мне было впоследствии приказано молчать под страхом увольнения. «Ах да, помню», — улыбнулся князь. «Англичане после этого 1200 фунтов и 3 года, по моим данным, на бессмысленные эксперименты потратили. Хорошая была подстава». Николай Павлович довольно улыбнулся, откинулся на спинку кресла и жестом указал директору самому вести разговор с подчиненным. Юшкевич, который в присутствии высокого начальства, видимо, тоже чувствовал себя не слишком комфортно, постоянно суетился, поправлял воротник сорочки и немного покашливал, кивнул и озвучил причину вызова. «Тебя пригласили сюда, Федор Иванович, чтобы поговорить о твоем будущем», — начал было директор, отчего начальник участка мгновенно напрягся. Заметил это Юшкевич. «А нет, не переживай, ничего плохого. Дело в том, что нитроглицерин над технологией промышленной выделки, которого вы с вашими подчиненными трудились последние 3 года, можно сказать, прошел проверку практическим применением. Я же правильно понимаю, ваше императорское высочество?» «О, да», — кивнул великий князь. «Максимально полезное изобретение, только очень нестабильное и очень опасное». «Да, так вот мы столкнулись с необходимостью», — продолжил Юшкевич, — «существенно нарастить выпуск нитроглицерина, для чего планируется создание отдельного производства. Собственно, это будет полноценный завод на 2-3 сотни рабочих. И именно на твоей кандидатуре в качестве директора, Федор Иванович, мы, посовещавшись, решили остановиться. Что скажешь?» Такое предложение мгновенно выбило из колеи Поповича. Нет, он, конечно, мечтал когда-нибудь вырасти до директора собственного предприятия, однако, будучи человеком здравомыслящим, смотрел на такую возможность весьма умозрительно. «КХМ, извините», — откашлялся Федор, вытащил из нагрудного кармана платок и аккуратно промокнул неожиданно выступивший на лбу пот. «Я, конечно, согласен, только почему я? Я со своими людьми же больше исследованиями занимался, чем производством. Не уверен, что потяну. Да и, если честно, кто всерьез будет слушаться крестьянского сына, когда среди рабочих и инженеров не только мещане, но и дворяне попадаются. А что с этим есть проблемы? Николай Павлович удивленно посмотрел на Юшкевича. Тот только поморщился и неопределенно пожал плечами. Случается-с, к сожалению. Понятно, протянул наследник, причем прозвучало это весьма и весьма нехорошо. Ну, с местничеством мы будем беспощадно бороться, а от всяких дурных мыслей у меня средства есть. Николай Павлович встал, все присутствующие тоже автоматически поднялись со своих мест, протянул руку, в которую ему сопровождающий тут же вложил бархатную коробочку и какой-то официального вида документ. «Что это, ваше высочество?» Открыв коробочку, Федор тупо уставился на ее содержимое. Когнитивные функции неожиданно отказали бывшему рабочему. «Орден Александра Невского», усмехнувшись такой реакции, ответил наследник. «Третьей степени. Поздравляю. Этот орден только годом ранее получил вторую и третью степени и начал вручаться за важную негероическую работу обычным людям. В тех случаях, когда Владимира было слишком много и по статуту он был не положен, третья степень Александра быстро стала популярной среди мелких чиновников, разночинцев, изобретателей и прочих работников тыла. Учитывая девиз ордена «За труды и Отечество», достаточно логичный выбор. Забавно и немного парадоксально, учитывая то, что сам Александр Невский был известен черномазцам в первую очередь как полководец и защитник русской земли от иностранных захватчиков. Все врученные до 1817 года Александры были автоматически приравнены к первой степени согласно обновленному статуту ордена. Только и смог проблеять Федор, извините, не знаю, что нужно отвечать в таких случаях. Ну, учитывая, что вы погон не носите и военным уставам подчиняться не обязаны, думаю, простого спасибо будет более чем достаточно. Спасибо, окончательно смутившись и залившись густой краской, ответил будущий директор завода. И добавил спохватившись, ваше императорское высочество. Ну теперь, поскольку орден дает право на личное дворянство, никаких вопросов насчет подчинения возникнуть не должно. А если все же возникнут, можешь ссылаться лично на меня, я вполне способен всем все доходчиво объяснить. Николай Павлович сел обратно на стул, после чего за ним опустились все остальные. Что касается предыдущих озвученных вопросов, вы не могли бы не курить, не переношу запах табака. Да, прошу прощения, ваше высочество, Юшкевич, потянувшийся было за папиросой, торопливо сунул ее обратно в портсигар. Так вот, продолжил мысль наследник, работа над нитроглицерином не закончена. Да, да, вы не ослышались. К сожалению, использовать его в таком виде чрезвычайно сложно, просто опасно. Поэтому вам предстоит продолжить работу и найти способ флегматизировать вещество, дабы детонация была более предсказуемой, от огня или от капсюля детонатора. Думаете, это возможно? Первый раз подал голос сидящий чуть дальше Севергин. Без сомнения, кивнул великий князь. Почему собравшиеся люди, явно гораздо более сведущие в химии, нежели представитель царствующего дома, столь доверяли его мнению, осталось для Федора загадкой. Выяснять такие тонкости он, естественно, не собирался. А теперь ложка дегтя в бочке меда. Новый завод будет строиться не в столице, заниматься производством опасной взрывчатки в большом городе, просто глупо. А где, ваше императорское высочество, вырвалось у Федора. Поедешь ты, Федор, в Самару. В Самару? Удивленно воскликнул будущий директор. Но, я там даже не был ни разу. О том, что он не был нигде дальше 200 верст от столицы, Федор предпочел вообще умолчать. Ничего, мотнул головой Николай Павлович, дадим тебе хороших помощников, архитектора толкового, строителей опытных. Земельный участок уже выкуплен, подготовительные работы начаты, так что как вскроется река, передашь тут дела и двинешь на юг. Аль не хочешь переезжать? Вопрос был, что называется, с подвохом. Федор немного помолчал, но все же ответил. Переезжать, конечно, не хочется, тут быт налаженный, жена, дети маленькие, но раз надо, так надо. Приложу все усилия, дабы оправдать доверие, ваше императорское высочество. Молодец, кивнул наследник и вновь поднялся на ноги. Все тут же тоже встали. По всем техническим вопросам можешь консультироваться с Василием Михайловичем. Он человек опытный, и по стране поездить успел и производств наладил уже поди не один десяток. В случае же возникновения каких-то серьезных проблем, не стесняйся обращаться в мою канцелярию, мне обязательно сообщат. На этом встреча закончилась. Наследник со свитой попрощался со всеми и покинул завод. Федор же остался сидеть в переговорной зале, переваривая все случившееся. Его жизнь неожиданно вновь совершила резкий поворот. Оставалось надеяться, что поворот этот будет к лучшему. Глава 7. Я стоял, опершись на каменный парапет, и рассматривал лежащий внизу город. В огненных лучах закатного солнца Питер был особенно прекрасен. В воздухе одуряюще пахло весной. Как раз начали распускаться вишни, и сладковатый запах цветов буквально переполнял обитателей столицы. Еще и погода выдалась на редкость удачной. Температура несколько дней держалась в районе 12-14 градусов, что для города на Неве, да еще и в эти времена, названные в будущем малым ледниковым периодом, было огромной редкостью. Конец зимы и начало весны 1818 года прошло под знаком большого аудита собственных предприятий. То, что я увидел на строительстве железной дороги, натолкнуло меня на мысль о том, что и в других местах стоит перепроверить бухгалтерские книги. И не зря. Воровали буквально все, начиная с последнего поваренка Михайловского замка, который таскал с кухни сэкономленные продукты, причем даже отличное по меркам Питера жалование, или вернее боязнь его потерять людей, совсем не останавливало, и заканчивая кое-какими партнерами по совместным предприятиям. Я даже оторопел, когда ознакомился с итоговым отчетом специально для этого дела нанятой команды счетоводов. Пришлось устроить показательный разгон. Обслуга дворца в раз сменилась на 70%. Часть людей просто вылетели на улицу с волчьим билетом. Часть, те, которые вовсе совесть потеряли, попросту уехала на каторгу. Также пришлось пересмотреть условия сотрудничества с некоторыми партнерами. Например, в «Русском шоколаде» теперь мне принадлежала доля в 60% капитала. И господа Вольф и Беранже были чертовски рады тому, что проскочили мимо казенного дома и отделались только потерей денег. С лестницы, ведущей на облюбованную мной башенку, которая в общем-то была совсем не предназначена для посещений посторонних, поскольку венчала замковую церковь, послышались шаги. Я сделал большой глоток из откупоренной недавно бутылки шампанского, прямо из горла, и повернулся к визитеру. Из люка в полу показалась голова императора Всероссийского, на лице которого застыло выражение искреннего недоумения. Мол, как так получилось, что он подобно молодому пацану стал лазить по чердакам. В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой утром 14 числа 8 месяца Ниссана в крытую колоннаду левого крыла дворца Ирода Великого вошел пятый прокуратор Иудей Понтий Пилат. Неожиданно пришел на ум кусок из любимого в прошлой жизни произведения. «Лучше бы руку подал», проворчал брат, отряхивая ладони от пыли. Убирали здесь наверху отнюдь не каждый день. И еще Ниссан, 7 месяц, а не 8. Да, я удивленно приподнял бровь. Не замечал за императором таких познаний в древнееврейской истории. Да, а вообще красиво. Откуда цитата? Да так, навеяло. Как там? Я неопределенно мотнул головой, но Александр естественно понял вопрос. Рожает. В процессе. Роды в это время все еще были делом сугубо женским. И о том, чтобы при этом присутствовал мужчина, не шло даже и речи. Брат неодобрительно посмотрел на бутылку в моих руках, а ты тут пьешь в одиночку. А что еще остается делать? Ну да, твоя правда. Император протянул руку, взял бутылку и тоже сделал добрый глоток. Фу, шипучая кислятина, как ты это пьешь? В этой истории заграничный поход не случился, русские войска не распробовали распространенное во Франции игристое вино и не привезли привычку его пить в Россию. Боюсь, вдова Клико в этот раз не станет такой популярной. Ну и ладно, глядишь, советским шампанским обойдемся. Под правильное настроение вполне подходит. Я пожал плечами и вновь облокотился на парапет. Веселое, с пузырьками. Тем более повод есть. Ну ты не торопись, пусть сначала родит, потом будешь праздновать, буркнул Александр, у которого рождение детей было больной темой. Вот прочитай. Я взял протянутый мне лист бумаги, который брат достал откуда-то из-за пазухи. Быстро пробежал текст глазами. Это был манифест о признании меня наследником в обход Константина. Дата стояла сегодняшняя. Если ты думаешь, что я буду прыгать от радости, нет, это не так, я подумал секунду и добавил. А Александра вообще предпочла бы находиться от власти как можно дальше. Знаю, кивнул император, и поэтому думаю, что ты станешь хорошим правителем. Понятно. И когда ты собираешься это опубликовать? Учитывая ситуацию, сложившуюся прошлый раз, у меня были все основания предполагать, что и здесь меня будет ждать какая-нибудь засада. И я не ошибся. Хотел попросить тебя, пусть это будет тайной до моей смерти. Об этом документе знает несколько человек, которые при необходимости выступят свидетелями, А до того, я бы хотел, чтобы все осталось так, как есть сейчас. Нет, я повернулся к брату и посмотрел прямо ему в глаза. Александр выглядел уставшим. Хоть ему еще только-только исполнилось 40, выглядел он заметно старше. Но сильнее всего императора выдавали глаза, потухшие и какие-то безжизненные. Глядя в них, можно было поверить, что этот человек к возможной своей смерти относится как к избавлению. Мне такое не подходит. Во-первых, не рано ли ты заговорил о наследовании? Еще лет 20 ты вполне на троне просидеть можешь, а то и 30. А во-вторых, я против хранения сего манифеста тайным порядком. В случае, ХМ, твоей смерти, это может привести к смуте. Кто-то недалекий или наоборот излишне хитрый может начать кричать о том, что я узурпирую власть, пойдет поднимать гвардию, как это уже было не раз и не два. Мне бы не хотелось начинать правление с подавления бунта. В этом есть резон, помолчав немного, согласился император. А насчет еще 20 лет на троне, я просто не выдержу. Устал, думаю, отречься в твою пользу. В конце концов, 15 лет я этот груз на себе выдержал. Хватит. Естественно, даже моих не слишком великих познаний в истории хватало, чтобы понять, что этот разговор рано или поздно случится. Слишком уж часто в книгах упоминалось желание Александра удалиться от дворцовой суеты, вот только я думал, что этот момент настанет лет на 5 позже. Но, видимо, мои успехи на ниве коммерции и государственного управления натолкнули брата на мысль, что он может выйти на пенсию пораньше. «Давай не будем суетиться, возможность того, что я могу занять место императора уже завтра», меня откровенно напугало. Все же позиция великого князя давала огромные привилегии и при этом не налагала слишком уж большой ответственности. Брать на себя всю текучку управления государством означало похоронить десятки проектов, которые были еще только в планах. Очевидно, что у императора на это просто не хватит времени. Я немного подумал и выдал приемлемый, как мне показалось, вариант. Предлагаю, когда ты поймешь, что действительно не тянешь, не отрекаться полностью, а сделать меня соправителем. Такое уже было в истории России минимум 2 раза. Петр и Иван, кивнул Александр. А кто еще? Борис Годунов и его сын Федор. Сомнительные примеры, тебе не кажется? Ха, не смог я сдержать смешка, это да. Но мы попробуем все же сделать более удачно. Да и, что, ты просидел на троне 17 лет и хочешь отречься? Если ты сделаешь это сегодня, то мне придется мучиться минимум 25, пока я не смогу передать его сыну. Давай все же попробуем распределить эту ношу более справедливо. ХМ, не смотрел на этот вопрос с такой стороны. Хорошо, я подумаю над твоим предложением. Александр задумчиво потер переносицу. На меня давит. Многим не нравится то, что мы делаем. То, что я делаю. Приподняв бровь, уточнил я. Да, кивнул крестный. После попытки переворота проявлять недовольство открыто в основном боятся, но исподволь. Количество докладных, намекающих, что ты расшатываешь устои государства, я уже устал считать. Слишком много ног ты успел оттоптать в свои неполные 20. Это было действительно так, сколько желающих присоседиться к строительству той же железной дороги, которую мы с Демидовым пока вообще-то тянули на свои собственные деньги, пришлось, где мягко, а где и грубо, отшить, я даже не берусь считать. Почему-то немалая часть вельмож в стране продолжала считать, что их участие в том или ином проекте будет для меня огромным счастьем. Причем, на мелочь всякую, типа тех же сахарных заводов или канцелярской мануфактуры, наши князья, генералы и министры не разменивались, сразу хотели влезть с ногами в что-то более серьезное. Ничего, перетопчутся. Это не добавит тебе любви. Пусть ненавидят, пока боятся, ответил я удачно подвернувшейся цитатой, и на этом теме сама собой увяла. Александр после нескольких не слишком удачных попыток затянуть меня в круговорот жизни высшего света, от которого я сознательно дистанцировался, бросил это неблагодарное дело. Благо я уже сумел доказать брату, что все, чем я занимаюсь, идет в итоге на пользу стране и династии, и что на меня можно положиться, не слишком контролируя все подряд. Мы вновь замолчали, только передавая друг другу бутылку шампанского. Она достаточно быстро показала дно. Граф Пыткарт вчера на аудиенцию напросился, спустя несколько минут нарушил тишину брат. Что англичанам нужно? Мне передали ноту английского правительства насчет увеличения присутствия наших переселенцев в Мексике и на Тихом океане. Не нравится лордам, что мы начали более активную экспансию. Хорошо, хорошо, если враги нас ругают, выдал я известную фразу Сталина, значит мы все делаем правильно.